разумное, не знаю, благоразумное ли начало, победило. Он вспомнил, что хозяин запер дверь, обещав прийти попозже и выпустить его. Он убеждал себя, что 20 разных причин, которые не пришли ему в голову, могут объяснить эти странные шаги в коридоре. Он напомнил себе о недоконченной работе и о том, что едва успеет дописать письмо засветло. Пересев к окну, поближе к угасавшему свету мятежного заката, он снова углубился в работу. Он писал минут 20, все ниже склоняясь к бумаге по мере того, как становилось темнее, потом внезапно выпрямился. Снова послышались странные шаги. На этот раз прибавилась третья особенность. Раньше незнакомец ходил. Ходил легко и удивительно быстро, но все же ходил. Теперь он бегал. По коридору слышались частые, быстрые, скачущие шаги, словно прыжки мягких лап пантеры. Чувствовалось, что бегущий — сильный, энергичный человек, взволнованный, однако сдерживающий себя. Но едва лишь прошелестев, словно смерч, он добежал до конторы, снова послышался медленный, размеренный шаг. Отец Браун отбросил письмо и, зная, что дверь в комнату закрыта, пришел в гардеробную, по другую сторону комнаты. Служитель временно отлучился, должно быть, потому что все гости уже собрались, давно сидели за столом, и его присутствие не требовалось. Пробравшись сквозь серый лес пальто, священник заметил, что полутемную гардеробную отделяет от ярко освещенного коридора барьер, вроде прилавка, через который обычно передают пальто и получают номерки. Как раз над аркой этой двери горела лампа. Отец Браун был едва освещен ею, и темным силуэтом вырисовывался на фоне озаренного закатом окна. Зато весь свет падал на человека, стоявшего в коридоре. Это был элегантный мужчина в изысканно простом вечернем костюме, высокий, но хорошо сложенный и гибкий. Казалось, там, где он проскользнул бы как тень, люди меньшего роста были бы заметнее его. Ярко освещенное лицо его было смугло и оживленно, как у иностранца-южанина. Держался он хорошо, непринужденно и уверенно. Строгий критик мог бы отметить разве только, что его фрак не вполне соответствовал стройной фигуре и светским манерам, был несколько мешковат и как-то странно топорщился. Едва увидев на фоне окна черный силуэт отца Брауна, он бросил на прилавок номерок и с дружелюбной снисходительностью сказал: «Пожалуйста, шляпу и пальто, я ухожу». Отец Браун молча взял номерок и пошел отыскивать пальто. Наконец он принес его и положил на прилавок. Незнакомец порылся в карманах и сказал, улыбаясь: «У меня нет серебра. Возьмите вот это». И, бросив золотой полусоверен, он взялся за пальто. Отец Браун неподвижно стоял в темноте, и вдруг он потерял голову. С ним это случалось. Правда, глупее от этого он не становился, скорее наоборот. В такие моменты, сложив 2 и 2, он получал 4 миллиона. Католическая церковь, согласная со здравым смыслом, не всегда одобряла это. Он сам не всегда это одобрял. Но порой на него находило истинное вдохновение, необходимое в отчаянные минуты, ведь потерявший голову свою да обретет ее. «Мне кажется, сэр, — сказал он вежливо, — в кармане у вас все же есть серебро». Высокий джентльмен уставился на него. «Что за чушь? — воскликнул он. — Я даю вам золото. Чем же вы недовольны?» «Иной раз серебро дороже золота, — скромно сказал священник. — Я хочу сказать, когда его много. Незнакомец внимательно посмотрел на него. Потом еще внимательнее глянул вдоль коридора. Снова перевел глаза на отца Брауна и с минуту смотрел на светлевшее позади него окно. Наконец, решившись, он взялся рукой за барьер, перескочил через него с легкостью акробата и, нагнувшись к крохотному Брауну, огромной рукой сгреб его за воротник. «Тихо!» — сказал он отрывистым шепотом. «Я не хочу вам грозить, но...» «А я буду грозить вам!» — перебил его отец Браун внезапно окрепшим голосом. «Грозить червем неумирающим и огнем неугасающим!» «Чудак, вам не место здесь», — сказал незнакомец. «Я священник, мсье Фламбо», — сказал Браун, — «и готов выслушать вашу исповедь». Высокий человек задохнулся, на мгновение замер и тяжело опустился на стул. Первые две перемены обеда 12 верных рыболовов следовали одна за другой без всяких помех и задержек. Копии меню у меня нет, но если бы она и была, все равно бы вы ничего не поняли. Меню было составлено на ультрафранцузском языке поваров, непонятном для самих французов. По традиции клуба закуски были разнообразны и сложны до безумия. К ним отнеслись вполне серьезно, потому что они были бесполезным придатком, как и весь обед, как и самый клуб. По той же традиции суп подали легкий и простой. Все это было лишь введением к предстоящему рыбному пиру. За обедом шел тот странный порхающий разговор, который предрешает судьбы Британской империи, столь полный намеков, что рядовой англичанин едва ли понял бы его, даже если бы и подслушал. Министров величали по именам, упоминая их с какой-то вялой благосклонностью. Радикального министра финансов, которого вся партия Тори, по слухам, ругала за вымогательство, здесь хвалили за слабые стишки или за посадку в седле на псовой охоте. Вождь Тори, которого всем либералам полагалось ненавидеть как тирана, подвергался легкой критике, но о нем отзывались одобрительно, как будто речь шла о либерале. Каким-то образом выходило, что политики — люди значительные, но значительно в них все, что угодно, кроме их политики. Президентом клуба был добродушный пожилой мистер Одли, все еще носивший старомодные воротнички времен Гладстона. Он казался символом этого призрачного и в то же время устойчивого общественного уклада. За всю свою жизнь он ровно ничего не сделал, ни хорошего, ни даже дурного. Не был ни расточителен, ни особенно богат. Он просто всегда был в курсе дела. Ни одна партия не могла обойти его. Если бы он вздумал стать членом кабинета, его, безусловно, туда ввели бы. Вице-президент, герцог Честерский, был еще молод и подавал большие надежды. Иными словами, это был приятный молодой человек с прилизанными русыми волосами и веснушчатым лицом. Он обладал средними способностями и несметным состоянием. Его публичные выступления были всегда успешны, хотя секрет их был крайне прост. Если ему в голову приходила шутка, он высказывал ее, и его называли остроумным. Если же шутки не подвертывалось, он говорил, что теперь не время шутить, и его называли глубокомысленным. В частной жизни, в клубе, в своем кругу он был радушен, откровенен и наивен, как школьник. Мистер Одли, никогда не занимавшийся политикой, относился к ней несравненно серьезнее. Иногда он даже смущал общество, намекая на то, что существует некоторая разница между либералом и консерватором. Сам он был консерватором даже в частной жизни. Его длинные седые кудри скрывали на затылке старомодный воротничок, точь-в-точь, как у былых государственных мужей. И со спины он выглядел человеком, на которого может положиться империя. А спереди он казался тихим, любящим комфорт холостяком из тех, что снимают комнаты в Олбани. Таким он и был на самом деле. Как мы уже упоминали, за столом на веранде было 24 места, но сидело всего 12 членов клуба. Все они весьма удобно разместились по одну сторону стола, и перед ними открывался вид на весь сад, краски которого все еще были яркими, хотя вечер кончался несколько хмуро для этого времени года. Президент сидел у середины стола, а вице-президент — у правого конца. Когда 12 рыболовов подходили к столу, все 15 лакеев должны были, согласно неписанному клубному закону, чинно выстраиваться вдоль стены, как солдаты, встречающие короля. Толстый хозяин должен был стоять тут же, сияя от приятного удивления и кланяться членам клуба, словно он раньше никогда не слыхивал о них. Но при первом же стуке ножей и вилок вся эта наемная армия исчезала, оставляя одного или двух лакеев, бесшумно скользивших вокруг стола и незаметно убиравших тарелки. Мистер Левер тоже скрывался, весь извиваясь в конвульсиях вежливых поклонов. Было бы преувеличением, даже прямой клеветой сказать, что он может появиться снова. Но когда подавалось главное — рыбное блюдо, тогда, как бы мне выразить это получше, тогда казалось, что где-то парит ожившая тень или отражение хозяина. Священное рыбное блюдо было, конечно, для непосвященного взгляда, огромным пудингом, размером и формой, напоминавшим свадебный пирог, в котором несметное количество разных видов рыбы вконец потеряло свои естественные свойства. 12 верных рыболовов вооружались знаменитыми ножами и вилками и приступали к пудингу с таким благоговением, словно каждый кусочек стоил столько же, сколько серебро, которым его ели. И, судя по тому, что мне известно, так оно и было. С этим блюдом расправлялись молча, жадно и с полным сознанием важности момента. Лишь когда тарелка его опустела, молодой герцог сделал обычное замечание. «Только здесь умеют как следует готовить это блюдо». «Только здесь», — отозвался мистер Удли, поворачиваясь к нему и покачивая своей почтенной головой. «Только здесь и нигде больше». Правда, мне говорили, что в кафе «Англе» тут он был прерван и на мгновение даже озадачен исчезновением своей тарелки, принятой лакеем. Однако он успел вовремя поймать нить своих ценных мыслей. «Мне говорили, — продолжал он, — что это блюдо могли бы приготовить и в кафе «Англе». Но не верьте этому, сэр». Он безжалостно закачал головой, как судья, отказывающий в помиловании осужденному на смерть преступнику. «Нет, не верьте этому, сэр. Преувеличенная репутация». Процедил некий полковник Паунд с таким видом, словно он открыл рот впервые за несколько месяцев. «Ну что вы!» — возразил герцог Честерский по натуре оптимист. «В некоторых отношениях это примилое местечко. Например, нельзя отказать им...» В комнату быстро вошел лакей и вдруг остановился, словно окаменев. Сделал он это совершенно бесшумно, но вялые и благодушные джентльмены привыкли к тому, что невидимая машина, обслуживавшая их и поддерживавшая их существование, работает безукоризненно, и неожиданно остановившийся лакей испугал их, словно фальшивая нота в оркестре. Они чувствовали то же, что почувствовали бы мы с вами, если бы неодушевленный мир проявил непослушание, если бы, например, стул вдруг бросился убегать от нашей руки. Несколько секунд лакей простоял неподвижно, и каждого из присутствующих постепенно охватывала странная неловкость, типичная для нашего времени, когда повсюду твердят о гуманности, а пропасть между богатыми и бедными стала еще глубже. Настоящий родовитый аристократ, наверное, принялся бы швырять в лакея, чем попало, начав с пустых бутылок и весьма вероятно кончив деньгами. Настоящий демократ спросил бы, какого черта он стоит тут, как истукан. Но эти новейшие плутократы не могли переносить возле себя неимущего, ни как раба, ни как товарища. Тот факт, что с лакеем случилось нечто странное, был для них просто скучной и досадной помехой. Быть грубыми они не хотели, а в то же время страшились проявить хоть какую-то человечность. Они желали одного, чтобы все это поскорее кончилось. Лакей простоял неподвижно несколько секунд, словно в столбнике, вдруг повернулся и опрометью выбежал с веранды.